Alo. Alo. De. Что да? Базарь. Ты так базаришь нахуй, а? Че тебе Тебе завтра надо пизда тело будет нахуй. слышишь, нахуй? Алло, ебать. Тебе завтра пизда будет, ты знаешь ты. Бля, пиздец, нахуй. Я жду, пиздец, не дождусь. Че ты мне Да, чё? сделаешь, а? Алло. Алло. Чё, Люта? Что ты Моему, хочешь-то? блядь. Тело, блядь. Тебе тело будет прахом, блядь. Что, Козел блядь? ебучий, блядь. Скоро Что ты тебя найдут, блядь, ублюдок. что ты пиздишь, блядь, долбоеб? Алло. Алло, это Дмитрий? Да. Да? Да, что ты хочешь? Ну, которую бабушку сбил, да? Который бабушку избил, блядь. Ты не знаешь, нахуй, что говоришь, блядь, и пиздишь. Ну, это он или не он? Он. Слушай, можешь Ну. объяснить такую вещь, чтобы сейчас проблем не было, чтобы, ну, это вот тихо, блядь. Можешь объяснить, Что? Я тебя не слышу. ты что, глухой? Ну ты говоришь куда-то непонятно. Непонятно куда говоришь. Я у тебя спрашиваю. Я не понимаю, что Опа. ты говоришь. Чувак, говори в микрофон. Достань микрофон из жопы. Чувак, да ты глухой, блядь, что ли, Во, я не вот так пойму. я тебя слышу. Ну, кто послужил мотивом то, что ее так избил? Ну, бабушку Ну эту. ты, она много пиздела хуйни, понимаешь? Мы с ней договорились. Мы с ней договорились. Серега ей заплатил 300 рублей. Понимаешь? А она его прокинула. То есть из-за Понимаешь? 300 рублей, по Ну, сути, мы, послушай, мы с ней договорились. Серега ей дал 300 рублей. Договорились, что она ему отсосет. Она ему не отсосала. Ну и что я должен был делать, скажи мне? Как с я такой? звоню, сука, вольну, блядь. Блядь, я навозного Долбоебы, блядь. Блядь. Аза-за. Алло. Алло. Ну, алло, говори. Можно узнать, как тебя зовут? Дима. Дима? Дима Антонюк? Возможно. Нет, в смысле возможно. Вот. У нас портал. Мы вот хотим узнать по поводу... Ну, вы, наверное, знаете, по какому поводу я звоню. По поводу того, что эту бабку его еще отпиздил, да? Да. По Угу. этому поводу. Мне хотелось бы узнать вот из первых уст, как это произошло, написать, ну, А что за портал? независимую статью. А? Что за портал? Как я публикую, я сразу вам смс-кой скину. Так, а вот можно узнать, вот за что ее так жестоко? Ну, короче, мы с ним, точнее, Серега с ней договорился, что она ему, значит, за 300 рублей отсосет. Он ей дал 300 рублей, но она говорит, типа, я не буду тебя сосать, понимаешь? И как бы тут дело-то не в деньгах совсем. Просто если ты одной шлюхе дашь спуск, то они потом все будут такие уебистые. Так что Зинка это заслужила. Да, еще можно один вопрос? А тебя случаем не Вольнов величают? Сука, пидес, блядь. Вот, Я по голосу узнал, блядь, такой, знаешь, сука. слышу, блядь. Что-то, сука, голос знакомый, где-то слышал, блядь. Ну, можешь писать статью, я тебе рассказал уже, собственно, что произошло. Ну, окей, напишу, там бабку хотели выебать, и она не дала. Давай. Алло. Ты, сука, падла.